Глава 11. Утро после звонка Аркадия Штерна было похоже на утро перед решающим сражением. Воздух в моей маленькой квартире звенел от напряжения. С одной стороны, меня захлестывала иррациональная эйфория, почти детская радость от того, что меня, списанную со счетов, вдруг заметили. С другой, сковывал ледяной панический страх. Страх подвести чьи-то ожидания, боязнь провалиться. Это был шанс, выпадающий раз в жизни, и я страшилась его упустить до дрожи в коленях. Дарья, похоже, моих опасений не разделяла. Она приехала в 8 утра, бодрая, собранная, с блестящими решимостью глазами и 2 стаканчиками отменного свежего кофе. Наша кухня снова превратилась в командный центр. «Итак, Бетховен, у нас есть несколько часов на подготовку», — сказала она, пододвигая кофе ко мне. «Я всю ночь не спала, собирая информацию. Наш противник — фигура непростая». Она развернула свой ноутбук. На экране был открыт профиль какого-то глянцевого журнала со статьей под заголовком «Аркадий Штерн. Человек, который слышит тишину». «Аркадий Робертович Штерн», — начала Дарья свой брифинг, — 52 года. Отец — немецкий бизнесмен, мать — балерина из Мариинки. Вырос в Берлине, получил блестящее экономическое образование. В 90-е переехал в Россию и вместо того, чтобы заниматься отцовским бизнесом, открыл свой джаз-клуб. Сначала это было хобби, потом стало делом всей жизни. Он циник, сноб, с безупречным, почти болезненным музыкальным вкусом. Его невозможно разжалобить или впечатлить слезливой историей. Он презирает дилетантство и попсу. Его интересует только одно – эксклюзивный, подлинный талант, и то, можно ли на нем заработать. Он не меценат, Аня. Он ювелир. Он ищет необработанные алмазы, чтобы превратить их в бриллианты и продать втридорога. Я слушала, и сердце сжималось. Я не чувствовала себя ни алмазом, ни бриллиантом. Я чувствовала себя осколком стекла, случайно блеснувшим на солнце. «Что же мне делать?» — прошептала я. «Быть собой. Точнее, той собой, которой ты стала». Дарья посмотрела на меня в упор. Твоя музыка — это не просто ноты. Это твоя история, твоя боль, твоя сила. Это и есть тот самый эксклюзивный товар. И за него он непременно захочет заплатить. Ты не будешь пытаться ему понравиться. Ты не будешь просить. Ты позволишь себя послушать. Ты — событие. На то мы будем стоять. Она встала и подошла к моему скромному гардеробу. Теперь образ. Никакой брони. Никаких траурных цветов. Ты не жертва. Ты – Мадонна. Она выбрала одно из платьев, купленных нами недавно. Оно было из плотного, струящегося трикотажа, глубокого вишневого цвета. Простое, элегантное, не скрывающее мой уже довольно большой живот. «Вот», – сказала она с удовлетворением. В этом платье ты не просто беременная женщина. Ты женщина, полная жизни, творческой и физической. Это образ силы и созидания. Последний час перед выходом прошел как в тумане. Дарья заставила меня сделать легкий макияж, собрала мои волосы в элегантный низкий узел. Она говорила без умолку, проводя финальный инструктаж, как вести себя, как дышать, как смотреть. Я почти не слышала слов, я просто впитывала ее уверенность. Клуб «Эхо» снаружи выглядел неприметно. Старинная дверь без вывески в тихом переулке в центре города. Но когда мы вошли внутрь, я поняла, что попала в другой мир. Здесь не было шума и суеты. Здесь царила тишина, сотканная из приглушенного света, запаха дорогого дерева, натуральной кожи и свежесваренного кофе. Идеальная, выверенная до миллиметра акустика поглощала любые лишние звуки. В центре небольшого зала на невысокой сцене, освещенной одним лучом прожектора, стоял он. Черный, глянцевый, хищный и прекрасный концертный рояль Stainway & Sons. Мое сердце замерло. 15 лет я не прикасалась к такому инструменту. Это было все равно, что пилоту, много лет летавшему на кукурузнике, вдруг позволили сесть за штурвал истребителя. Нас встретил сам Аркадий Штерн. В жизни он выглядел старше и уставшее, чем на фотографиях. Человек неопределенного возраста, с глубокими морщинами у глаз и пронзительным, всевидящим взглядом голубых до прозрачности глаз. Он был одет в простой, но безупречно скроенный темный костюм. «Анна Сергеевна и...» Он приподнял брови, ожидая ответа. «Дарья Александровна, мой менеджер», — представила я ему свою подругу. «Рад встрече», — договорил он и так же, как и мне, пожал руку Даше, а потом вновь посмотрел на меня. Скользнул взглядом по моему лицу, по платью, остановился на животе. В его голубых глазах не проступило ни капли удивления или же любопытства. Была лишь холодная, отстраненная оценка, как у эксперта, осматривающего картину перед аукционом. «Аркадий Робертович», — взяла инициативу в свои руки Дарья, — «мы ценим ваше и свое время. Анна готова сыграть для вас». «Прекрасно», — он сделал жест в сторону сцены. «Прошу, удивите меня, Анна Сергеевна». Он не стал садиться за столик. Он просто прислонился к колонне в дальнем углу зала, скрестив руки на груди. Весь его вид говорил: «Надеюсь, я не зря все это затеял под давлением старого друга». Даша ободряюще сжала мою руку и присела за один из пустующих столиков, закинув ногу на ногу. Расслабленная, уверенная в моем таланте. А я пошла к сцене. Каждый шаг отдавался глухим эхом в сердце. Я чувствовала себя гладиатором, выходящим на арену Колизея. Поднялась на сцену, подошла к роялю. Провела рукой по его лакированной поверхности. Он был живым. Он ждал. Боже, чего я лишила себя когда-то? Как слепа была моя любовь, затмившая рассудок и всякое честолюбие. Села на банкетку, отрегулировала высоту, положила руки на колени и на несколько секунд закрыла глаза, отключаясь от всего. От страха, от надежды, от присутствия немногочисленных людей в зале. Остались только я, мой ребенок, тихонько толкнувшийся под сердцем, и музыка. И я заиграла. Первые аккорды были резкими, диссонирующими. Это был грохот рушащегося мира. Звук захлопнувшейся двери, холод ночной скамейки. Музыка была нервной, рваной, полной отчаяния. Я вкладывала в нее весь тот ужас и всю ту боль, что пережила. Потом ритм изменился. Он стал более жестким, более маршевым. Это были мои первые шаги, мои унизительные звонки в поисках работы, мои поездки на другой конец города. Это была музыка борьбы, упрямой, изматывающей, ежедневной. В ней звучала сталь, которой обрастала моя душа. И тут в мелодию ворвалась та самая нота, уродливая, фальшивая нота клеветы из «Иска Антона». Она прозвучала резко, как пощечина. Я повторила ее несколько раз, давая залу почувствовать всю ее мерзость. Но потом я начала окружать ее другими звуками, чистыми, светлыми аккордами. Это была поддержка Дарьи, теплота взгляда Дмитрия, смех моей ученицы Лизы. И нота лжи, не исчезнув, перестала доминировать. Она стала лишь горьким контрапунктом, оттеняющим главную тему. А главная тема набирала силу. Она росла, ширилась. Это была тема моего ребенка. Она звучала, как биение его сердца. Мощно, чисто, неостановимо. Это была мелодия безусловной любви и яростной защиты. Музыка матери, готовой на все ради своего дитя. Финал пронзил само пространство. Он не был громким, он был тихим, светлым, полным надежды. Последний аккорд повис в тишине зала и медленно растаял, как снежинка на теплой ладони. Я сидела, опустив руки на колени, и тяжело дышала. Я была абсолютно пуста. Я отдала все, что у меня было. Распахнула душу, показала миру всю себя. Тишина длилась вечность. Я боялась поднять глаза. Я, наверное, провалилась. Это было слишком лично, слишком откровенно, слишком неформатно. «Это...» — раздался из темноты зала хриплый голос Аркадия. «Это было по-настоящему, до глубины души, просто на разрыв». Я подняла голову. Он больше не стоял у колонны. Он сидел за ближайшим столиком, и его маска цинизма и отстраненности исчезла. Передо мной находился безмерно потрясенный человек. «Я не слышал ничего подобного за последние лет 10, если не больше», — негромко добавил он. Встал и медленно подошел к сцене. «Что это было, Анна Сергеевна?» «Это моя жизнь», — тихо ответила я. Он смотрел на меня долго, изучающе. «Я хочу, чтобы эта музыка звучала в моем клубе», — сказал он, и его голос потерял свою прежнюю холодность. «Я предлагаю вам стать резидентом «Эхо» 2 вечера в неделю, среда и суббота. 25 000 за выступление». 25 000 за один вечер. Сумма казалась мне заоблачной, почти нереальной. Я открыла было рот, чтобы сказать «да», чтобы закричать «да» от восторга. Но тут в игру вступила Дарья. Она плавно подошла к сцене, встав между мной и Аркадием. «Аркадий Робертович, 25 000 — это хорошая отправная точка для обсуждения». Ее голос был спокойным и деловым. «Мы благодарны за столь высокую оценку таланта Анны. Но давайте будем честны. Мы говорим не о кавер-исполнителе для фона. Мы говорим о композиторе с дипломом консерватории, с уникальным авторским материалом, который вы сами только что назвали «на разрыв». Я смотрела на нее во все глаза. Что она делает? Он же может передумать». Аркадий Штерн скрестил руки на груди, и в его усталых глазах впервые за вечер мелькнул огонек азарта. Он встретил достойного противника. «Вы хороший менеджер, я ценю ваш напор. Но это ее дебют. В широких кругах Анну Сергеевну никто не знает». «Именно поэтому первый гонорар так важен», — парировала Дарья, не моргнув глазом. «Он задает планку. Артист такого уровня создает репутацию заведению. Люди будут приходить именно на нее, на ее историю, на ее музыку. Мы считаем, что справедливая стартовая цена за выступление такого класса — 40 000». Я чуть не подавилась воздухом. 40? Она сошла с ума! Аркадий усмехнулся, качнув головой. 40 — это слишком смело для начала. Но ваш аргумент о ценности артиста я принимаю. Я готов предложить 35 000. Это мой финальный ответ по базовой ставке. И я хочу, чтобы вы знали, я делаю это не из-за вашего напора, а из-за музыки Анны». Дарья выдержала паузу, словно обдумывая, и, наконец, кивнула. «Отлично! По рукам! Теперь, когда мы договорились о ставке, давайте обсудим остальные детали. Процент от сборов, возможность профессиональной записи живого концерта на базе вашего клуба и, разумеется, пиар-поддержка со стороны Эхо. Анна Левицкая – новое имя. Ей нужна правильная информационная поддержка». Даша назвала мою девичью фамилию, за что я благодарно ей улыбнулась. Как-то не подумала об этой маленькой, но очень важной для меня детали. Мне не хотелось представляться фамилией своего бывшего мужа. Я внимательно слушала Дарью и Аркадия, но мало что понимала. Упоминались какие-то числа, проценты, эксклюзивные права, райдеры. Я молча наблюдала за этим диалогом, как за теннисным матчем. Моя подруга только что за 5 минут легко и изящно увеличила мой будущий доход почти в 1,5 раза. Я впервые видела ее в ее профессиональной стихии и понимала, что без нее, без ее веры и ее хватки, я бы так и осталась сидеть на своей кухне, оплакивая свою разрушенную жизнь. Мы вышли из клуба через час с устной договоренностью на 35 тысяч рублей за вечер, плюс процент от билетов и обещанием получить драфт контракта на почту утром. В такси по дороге домой я молчала, все еще не в силах поверить в случившееся. Дарья тоже молчала, но я чувствовала, как она вся вибрирует от сдержанного торжества. 10 тысяч, — прошептала я, когда мы подъезжали к моему дому. Ты отвоевала 10 тысяч сверху, просто так. Не просто так, — поправила она, — а за твой талант. Ты сделала главное. Твоя музыка все решила. Я лишь помогла правильно все упаковать. Она не пошла ко мне, сказав, что мне нужно отдохнуть. Но уже через полчаса, когда я, переодевшись в домашнюю одежду, сидела на своем новом диване, на почту пришло письмо. Тема «Драфт контракта Анна Левицкая». Я открыла его на ноутбуке. Официальный бланк клуба «Эхо». Пункты, подпункты, цифры. И в графе «Гонорар» стояла та самая, отвоеванная Дарьей сумма. Это все не приснилось мне. Это все произошло со мной в реальности. Я прикоснулась к своему животу. Мой малыш толкнулся в ответ, как будто разделяя мою радость. Теперь у нас было не просто будущее. У нас была надежда на прекрасное будущее. У меня была не просто работа. У меня была сцена, достойный доход и шанс вернуть себе имя. Путь к успеху официально начался.